попугай и нравственность. Это хорошо, когда в доме есть свой попугай. Немое, бессловесное животное, которое постоять-то за себя не в силах. Что не дашь ему, всему он будет рад. А что не сделаешь, все примет за чистую монету. Господа, не надо красоваться перед попугаем. Не злоупотребляйте послушностью. Он вам так безгранично верит.